Глава 22. Сын Судоплатова под лицом быть не захотел. На это ясно указывали стоящий на столе в комнате пышный букет и качающаяся в коридоре на деревянной лошадке маленькая Соня. Тете Наде бы просто воображения не хватило подарить такое дочери. Пожав руку вставшему меня поприветствовать молодому черноволосому мужику лет 25 с волевым широким лицом и в очках в роговой оправе, улыбнулся. «Дайте угадаю. Мама вам говорила, что у нее маленький сын, и указал на оставшийся за дверью коридор с новой игрушкой. «Я же говорила, что он догадается», — фыркнула родительница. Нарядилась в платье, подкрасилась, вернула себе здоровый цвет лица и в целом выглядит намного лучше, чем днем. «Неловко получилось. Не стушевавшись, широко улыбнулся Судоплатов. Я тебе потом что-нибудь подарю». «Все равно спасибо. В таких случаях ведь засчитывается даже попытка. Но если все же решите книгу жанра фантастика, если можно», — попросил я и опробовал именование. «Дядя Толя?» «Подойдет», — кивнул представившийся Анатолием Павловичем мужик. «Да, моложе мамы года на 4, но молодой муж своего рода советский мем, так что лучше себя сначала осудит». «Толя пишет кандидатскую диссертацию», — отрекомендовала отчима мама. «Очень здорово», — одобрил я, плюхаясь за стол и принимая от родительницы тарелку с пюре и куриной ножкой. «По экономике?» «Откуда ты знаешь?» — удивился он, усаживаясь напротив. «Просто повезло угадать с первого раза», — развел я руками. «Я тоже в науку пойду, но, скорее всего, на физмат». Судоплатов жеванул губами, как бы прикидывая свою способность обеспечить содействие. «Я уверен и неизбежно иду к медали, поэтому экзамены точно сдам в числе лучших». «Сережка у меня умница», — гордо погладила по голове родительница. Мужик расслабился, он же аспирант, какой тут нафиг блат, и похвалил. «Молодец, хорошо учиться, это важно». «Хе, а мама-то, похоже, про мою интересную житуху ему ничего и не рассказала». «Анатолий Павлович хороший, солидный мужчина, будущий кандидат наук. Если оно вам важно, я не против», — заявил маме. «Да ну тебя, Сережка», — потрепала на меня по волосам. «Пойдем, провожу тебя». Это уже будущему отчиму. Снова поручкались, и мама проводила гостя, судя по длине ее отсутствия, до выхода из подъезда. «Он с родителями живет», — плюхнувшись рядом со мной, поведала самую главную проблему. «И если наш уважаемый Анатолий сейчас в очередь на кооператив встанет, то, может, лет через 10-20 и получит возможность построиться. Профессоров в МГУ много, и всем где-то жить нужно. Куда там аспирантам с кандидатами?» — предположил я. «Но он готов поселиться с нами в семейном общежитии. В нем ему комнату в случае женитьбы дадут». Поняв, что унывать я не собираюсь, таинственным шепотом поведала мама. «Это благородный жест, и мы его оценили», — выдал маме инструкцию и спросил. «А еще он про меня нифига не знает, верно?» «Верно», — кивнула она. «Я подумала, что так будет честнее». «Ох, и хитро это у меня!» — приник к мягкой, теплой, пахнущей французскими духами маме. «Значит, ты весь меня!» — не осталась она в долгу и призналась. «Знаешь, а он ведь мне сразу жениться предлагал, в Кисловодске еще». «И ты еще раздумывала», — укоризненно покачала головой. «Фигня, приютим, как расширимся. А он взамен будет за коммуналку платить, чтобы нахлебником себя не чувствовать». Мама весело рассмеялась. Я доел, запил компотом и предложил. «А теперь давай придумаем, как вам побыть одним». «Побыли уже», — фыркнула она. «В воскресенье с 2 до 3 у меня дополнительный японский», — не обратил я на него внимания. «И как минимум на этой неделе после него я поведу новую знакомую в кино». «Это какая такая знакомая?» — перебила родительница. «Настоящая советская японка, представляешь? Дочь обрусевших военнопленных». «Ничего себе!» — удивилась мама. «Красивая?» «По-восточному красивая», — уточнил я и вздохнул. Почему вокруг столько хороших девочек, а выбрать придется всего одну? «Вырастила, блин, ходока!» — укоризненно вздохнула она, легонько крутанула ухо и попросила. «Только не ловай девчонкам жизнь, Сережка!» «Никогда и ни за что!» — от всего сердца пообещал я. «Вот и молодец!» — чмокнула меня в щеку мама и начала вставать. «Давай-ка все уберем, поздно уже!» Когда уносили тарелки на кухню, родительница озвучила еще одну серьезную проблему. «Молод он еще!» «А ты типа старая», — фыркнул я. «Да тебе, как ни посмотри, больше 25 не дашь. Да он старше тебя смотрится». «Внешность — это не все», — покачала она головой. «Я это имел в виду», — сманеврировал я. «Вот смотри, вы с ним виделись-то пару недель. А потом, спустя столько месяцев, ты вдруг звонишь. Спорим, он даже не спросил. Ты уверена, что это точно мой?» «Откуда ты все знаешь?» — дернулась она. «А потом цветы купил и лошадку маленькому сыну», — продолжил всеведущий я. «То бишь готов был этого маленького много лет воспитывать. Я бы на самом деле в 16 съехал, если можно будет», — признался маме. «Я тебе съеду», — показала она кулак. «Ладно, к этому мы еще вернемся». «Ну и пришел принимать всю полноту свалившегося семейного счастья», — подвел я итог. «Поступок взрослого ответственного мужчины. Ну или он тебя банально любит». «Так и говорит», — порозовела щечками мама. «Молодец какой», — похвалил я. «Страшно», — призналась она. «Мужчины, существа примитивные», — пожал я плечами. «Нас достаточно кормить, поощрять за хорошее и немножечко пилить за плохое, но иногда позволять немножко командовать, чтобы не зачах». «Я попробую», — чмокнула на меня в макушку и выключил свет. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Мама, а можно мне демонстрацию пропустить?» «Это еще почему?» — приподнялась на локте ее темный силуэт. «С дедом Лешей в Калининград к его другу съездить хочу. Он звал. Фронтовики, я бы послушал. Может, напишу еще про войну. Заодно в Брест заедем, тоже для книжки». «Бросаешь меня, да?» — грустно спросила она. «Не бросаю, а хочу провести каникулы с пользой для дела». «Езжай!» — махнула темным силуэтом руки и, судя по звукам, отвернулась. «Ну и глупо. Я ж как лучше хочу!» — обиделся я. «Что, мне больше всех надо?» «Я знаю», — подтвердила мама и демонстративно засопела. «Ну и фиг с тобой. Вообще-то ребенок здесь я, а не ты. А ну-ка!» Хнык, хнык, шмык. «Сыночек, ты чего?» «Сработало». Родительница прошлепала по полу и прошмыгнула ко мне под одеяло, улегшихся рядом. «Ничего!» Демонстративно отвернулся и свернулся в комочек. «Ребенок страшно обижен». «Ну, прости меня!» Мама поцеловала щеку. «Почему у меня такое чувство, будто мне больше всех надо? Если не хочешь замуж, не выходи. Я же как лучше хочу». «Ты же сама видишь, что начинается. Да я, если через год дома буду две ночи в неделю ночевать, и это будет очень удачная неделя». «Почему?» «Потому что Родина найдет мне применение», — пояснил я. «А я ее доверие буду оправдывать усердным трудом. Скучно тебе будет же, одной-то». «Все уже расписал, и себе жизнь, и мне», — хихикнула мама, прижимаясь ко мне поплотнее. «Можно я сегодня здесь посплю?» «Спи», — разрешил успокоившийся я, повернулся к маме лицом и обнял в ответ. Так и уснули.